Глава 22. Круги расходятся. В Санбе были подъемники. Тайши разинула рот, когда вдоль стен загремели цепи, опуская деревянную платформу на следующий ярус. Кровь у нее кипела. Где хоть один указатель, направляющий к подъемникам? Почему никто не удосужился сообщить ей о них, прежде чем она принялась ходить вверх и вниз по лестницам? Конечно, она могла сама бы догадаться, что в Санбе есть подъемники. Этот город состоял из полутора десятков глубинных шахт, превращенных в жилые районы. Ее повозку подняли к главному входу, если на то пошло. Но Тайши была так занята поисками ужина, что совсем забыла о существовании подъемников. Переступив с ноги на ногу, она ощутила острую боль в спине. «Тянди, храни мои усталые ноги, шею и хребет!» Нападение отряда теней-убийц чуть не достигло цели. Несомненно, их предводительница была опытна, и Тайши понимала, что чудом ушла целой. Укротить ветры, воющие в ущелье, было невозможно. Чистое везение и огромное напряжение сил позволили Тайши влететь в окно, а не врезаться, скажем, в каменную стену. Тайши захромала прочь от того места, где приземлилась, как только сумела подняться на ноги. Она провела ночь в зернохранилище в плетеной корзине. Она не смела выйти из укрытия до утра. Тени убийцы обычно действуют по ночам. Именно в темноте их ци сильнее всего. Хотя в подземном городе это имело меньше значения. Теням-убийцам нужно было спать, как обыкновенным людям, и обычно они отдыхали днем. Так у Тайши появилась возможность закончить свои дела и покинуть город. Она миновала общественный подъемник и зашагала по туннелям, направляясь к лавке картографа. Движущаяся карта была давно готова. Если повезет, она еще до ночи пересечет песчаную змею. Это было не единственное «если». Если Чун не испугался, когда она не явилась вовремя и не передумал. Если Тайши все-таки удастся купить место в караване. Если она снова не столкнется со знакомыми караванщиками. А главное, если тени-убийцы не сидят в засаде. Возможно, они подкупили местную стражу или городские шайки. Ну или тех и других сразу. Тайши опасалась, что весь город охотится на нее. Когда Тайши углубилась в туннель, у нее защипало глаза и ноздри от дыма. Она не обратила на это особого внимания. Вентиляция в некоторых кварталах была особенно скверной. Кто-то, вероятно, перестарался, заваривая утренний чай. Тайши поморщилась, приближаясь к лавке Чуна. С каждым шагом становилось все яснее, где именно перестарались. Положив ладонь на рукоять танца ласточки, Тайши подкралась к двери. Запах горелого дерева и смолы забивал нос. Тайши остановилась у входа в лавку Вучуна, чувствуя себя побежденной. «Беспечная старая дура! Могла бы и подождать!» Ночной пожар уничтожил лавку. Все внутри. Карты, мебель, полки, даже стены обуглилось. Тайши ощутила смесь вины и гнева. Военные искусники по самой природе избранного занятия привыкли к жестокости и горю. Сама Тайши учиняла разрушения не раз, еще почаще других. Но одно дело – нанести ущерб врагам, а другое – навредить невинному. Нет ни чести, ни храбрости, ни радости в том, чтобы обрушиться на беззащитного. Даже случайно. Особенно случайно. Беспечность по отношению к слабому – грех для сильного. Бесполезно было просеивать пепел. Ничего нужного наверняка не осталось. Бумага отлично горит. По крайней мере, не пахло горелым мясом, и Тайши не видела обугленного трупа. Она надеялась, что, может быть, Чун жив. Обогнув почернелый шкаф, Она заглянула в заднюю комнату. Вдоль трех стен высились шкафы и полки. Большинство ящиков были выдвинуты, содержимое превратилось в пепел. Стало быть, его не украли, а сожгли. Кто-то не поленился открыть все шкафы, прежде чем поджечь дом. Сгорело все. А значит, случившееся могло быть только поджогом. Надежда обзавестись картой рухнула. Нужно было найти другой способ добраться до храма Тяньди. Тайши уже хотела уйти, когда ощутила равномерный поток воздуха. Она прислушалась, однако не услышала ничего, кроме легкого потрескивания дерева. Кто-то прятался совсем рядом, в шкафу. Он коротко и рвано дышал, неглубоко, напряженно, с трудом. Тайши достала танец ласточки и располосовала дверь шкафа. Издав испуганный крик, из шкафа вывалилась Софи, прижимая к груди длинный деревянный ящик. Меч вошел в ножны так же быстро, как покинул их. Тайши хотела обнять девушку, но передумала и просто погладила ее по голове. «Что случилось? Почему ты там сидишь?» Софи взглянула на Тайши с таким же облегчением, как Тайши на нее. Судя по красному и мокрому лицу, плакала она не один час. Ужас в глазах Софи поведал Тайши о судьбе Чуна. Девушка скривила губы, изо всех сил сдерживая рыдания. «Вечером я засиделась допоздна, помогая папе, а утром проспала. К тому времени пожар уже потушили. Я спросила у пожарных и у соседей, что случилось, но никто даже не пожелал со мной говорить». Тайши нахмурилась. «Почему?» «Кто-то приколол вот это ножом на вывеску». И девушка протянула ей смятый белый лоскут, испачканный пеплом. Тайши пощупала шелковую ткань, развернула ее и обнаружила желтые очертания раскрытой ладони без мизинца. Сначала Тайши охватило облегчение. Если лавку спалили местные громилы, возможно, она была ни в чем не виновата, просто совпадение. Но в глубине души Тайши понимала, что это ложь. Не бывает скверных совпадений, есть только скверные игроки. Удача и неудача – это не более чем результат размышлений, планов и действий, или их отсутствие. Если лавка Чуна сгорела дотла спустя несколько часов после ее визита, Тайши готова была поклясться душой Сансо, что это не случайно. «Как только пожарные соседи увидели платок, мы для них все равно, что умерли», — пояснила Софи. «Никто не хочет попасть в беду». «Чем же вы разозлили местных бандитов?» «Желтый цвет значит, что мы им не заплатили», — с горечью сказала Софи. «Но я точно знаю, что это неправда. Я вела отцовские счета. Мы всегда платили вовремя. Это ошибка». «Возмутительная», — пробормотала Тайши. Черный нож, вокруг которого был обернут шелковый лоскут, несомненно принадлежал тени убийцы. «Нет, не ошибка. С шелковыми руками заодно действовали наемные убийцы. Мне жаль твоего отца, девочка. Тебе есть куда пойти?» Софи потупилась. Настало неловкое молчание. Тайши хотелось как-то утешить ее, но она ничего не сумела придумать. Девушка была смышленная и ловкая, она вполне могла о себе позаботиться. В утешениях она не нуждалась. Тайши выудила из кошелька 3 серебряных ляна и бросила на ладонь Софии. «Ты была права, мне следовало честно заплатить за карту. Она случайно не уцелела?» Задав этот вопрос, Тайши подумала, что ведет себя как поганый сборщик налогов. Но Чун был ее единственной надеждой. Софи покачала головой. По лицу дочери картографа вновь покатились слезы. «Ничего не осталось, только это». И она крепче прижала к груди длинный деревянный ящик. «Надеюсь, это ценная вещь, которую можно продать. Желаю тебе удачи, девочка». Тайши хотела уйти. Она жалела, что больше ничем не может помочь Софи, но сирот в просвещенных государствах было не меньше, чем бродячих собак. Она едва шагнула за порог, когда Софи кинулась за ней. «Подождите, госпожа... мастер...» Тайши остановилась. «Мастер Найроха». Девушка сложила ладони и поклонилась. Почтительность и покорность явно не были ее сильными сторонами. «Вы все еще хотите добраться до храма Тянди?» Тайши кивнула. Софья открыла свой деревянный ящик. Внутри лежала карта. «Отец хранил ее в каменном сейфе. Только потому она и уцелела». В глазах Тайши блеснула надежда. «Сколько ты за нее хочешь?» Ву Чун гордился бы Софи. Она еще крепче прижала карту к груди и сказала. «Я ее не продам. Это мое семейное достояние. Все, что осталось от отца». Тайши устыдилась своего вопроса. Перед ней пронесся образ Сансо. «Я не вправе забирать у тебя такую ценную вещь. Иди своим путем, дитя». Она отвернулась, но Софи схватила ее за рукав. «Подождите, я могу проводить вас за песчаную змею». Тайши еще не забыла о схватке с тенями-убийцами. Она покачала головой. «Там, где я, там опасность, девочка. Не надо». «У меня есть песчаные сани, и я умею читать движущиеся карты. Я довезу вас до самого храма, не просто до леса». Тайши поморщилась. Она уже была готова согласиться. Она знала, что будет трудно присоединиться к каравану, идущему в поселение Манки, не говоря уж о том, чтобы найти человека, готового провести ее через лес Фулькан. Но ее присутствие и без того причинило Софи много горя. Тайши не желала иметь на своей совести кровь еще одного ребенка, тем более что ей, скорее всего, пришлось бы где-нибудь бросить Софи, как она бросила Дзяня. Она развернулась. «Прости, лучше тебе остаться здесь, в Санбе». Софи снова схватила ее за рукав. «Нет, вы не понимаете. Дело не закончится убийством моего отца и пожаром в лавке. Если шелковые руки оставили этот знак, они не успокоятся, пока не изведут всю семью под корень. Их власть держится на жестокости. Здесь для меня больше нет безопасных мест. Вот почему я пряталась в лавке. У меня нет денег, и мне некуда идти». Тайши отвела взгляд. Она и впрямь была кое-чем обязана Ву Чуну, и честь лунного двора требовала вернуть долг, пускай и без ведома Софи. Оставить девушку шелковым рукам Тайши не могла. Взять Софи с собой тоже значило подвергнуть ее опасности. Победило меньшее зло. «Ладно, пойдешь со мной». «Спасибо, спасибо. Только соберу вещи. Пожалуйста, пойдемте со мной». Софи побежала по коридору. Казалось, она просила защиты, но Тайши поняла, что дело не в этом. Софи кое-что придумала, пока полуобезумевшая от страха пряталась в обгорелом шкафу. Тайши была впечатлена. Они углубились под землю. Стены там сблизились, а потолок нависал над самой головой. Дышать было еще труднее, воздух едва двигался. Тайши вдруг забеспокоилась. Тесное помещение, застоявшийся воздух. Случись что, она окажется в проигрышном положении. Она закрыла рот и нос платком. Платок тоже вонял. К счастью, внизу они пробыли недолго. Дом, в котором Софи жила с отцом, представлял собой дыру, едва вмещавшую две кровати, стол и крошечную кухню. Софи собрала пожитки за 5 минут, пока Тайши очищала кухонные шкафы. Она прихватила несколько огненных камней, лежавших у очага. Затем пришлось долго и мучительно тащиться на поверхность. «Где сани?» – спросила Тайши, с трудом переводя дух. «На той стороне ущелья, на крестьянском причале», – ответила Софи. Она шла бодрым шагом и ничуть не запыхалась. «Надо торопиться!» И Тайши, которая тащилась вслед за девушкой, прибавила ходу. Она вновь вспомнила, какие мучительно долгие 2 дня ей выпали. Софи остановилась у висевшего на площади объявления. «Сообщают, что ветер сегодня сильный. Придется подождать, пока не утихнет». «И долго ждать?» «Разве я похожа на предсказателя погоды?» «Ну и язычок». «Значит, мы отправимся немедля. Я не желаю оставаться в этом городе ни минуты сверх необходимого». «Но...» «Не забывай о шелковых руках». «И о проклятых тенях-убийцах». «Чем дольше мы тянем, тем вероятнее, что они нас найдут». Софи, видимо, тоже решила, что бандиты хуже плохой погоды. «Причал там». Был уже вечер, когда они поднялись по сотням ступенек на верхний ярус и перебрались на другую сторону ущелья. Софи настояла на том, чтобы закупить припасов в одной из местных лавок, прежде чем отправиться на крестьянский причал. Тайши предложила воспользоваться подъемником, но Софи ответила отрицательно. Громилы и шайки шелковых рук любили околачиваться возле общественных подъемников. Тайши не стала спорить, хотя усталые ноги отчаянно возражали. Девушка провела ее глухими туннелями, опоясывавшими целые кварталы, вверх и вниз по сотням ступенек. Когда они достигли места назначения, ступни у Тайши, казалось, превратились в кашу, а спина пылала от боли. Крестьянский причал, сообразно своему названию, не поражал роскошью. В отличие от фактории, деньги здесь вряд ли текли рекой. Он представлял собой просто огромную пещеру с уродливым устьем в форме ехидной усмешки. Очень длинный, скверно освещенный туннель предположительно выходил к песчаной змее. Целые сотни саней были нагромождены, как попало, на хлипком деревянном настиле, который уходил под самый потолок. Вниз с него вели длинные сходни. Это сооружение напоминало смертельно опасную ловушку. Софи миновала 6 отсеков и 5 ярусов, прежде чем добралась до огромной овальной лохани, у которой посередке торчал шест. С одного конца был приделан руль, а снизу корпуса – нечто вроде киля. Тайши так и ахнула. «Это не сани, а корыто. Мы в него даже не влезем». «Это пескарес», – гордо улыбнувшись, сказала Софи. «Я построила его своими руками. Конечно, он небольшой, но для 2 места хватит. Одному придется держаться за мачту, когда мы поднимем парус». Худшие страхи Тайши воплотились. Неужели они пересекут жуткое песчаное море на этой суповой миске? В животе у нее все сжалось при одном лишь виде саней. Но выбора не было. «Ладно, посмотрим, на что способна эта нелепая штуковина». Софи встала между Тайши и пескарезом. Протянула руку. «Сначала договоримся о плате». «О чем?» – пронзительно воскликнула Тайши. Софи мило улыбнулась. «Вы же не думали, что сани рулевой достанутся вам бесплатно, правда?»